пять чувств для Мандельштама были окном в мир, несравненным даром, дающими знания и наслаждение. Осязание как будто редкое свойство современного человека, а у Мандельштама и оно было резко развито. И мне казалось, что это признак какой-то особой физиологической одаренности. Встречаясь со мной после разлуки, ну хотя бы самой краткой, он закрывал глаза и, как слепой, проводил ладонью по моему лицу, слегка прощупывал его кончиками пальцев. Я дразнила его. «Глазам ты своим, что ли, не веришь?» Он отмалчивался. Но на следующий раз повторялось то же самое. А дразнить его было незачем. И в стихах, и в прозе он всегда возвращался к чувству осязания. Кувшин принимает у него подлинную форму для осязающей ладони, которая чувствует его нагретость. У слепого зрячие пальцы. Слух поэта осязает внутренний образ стихотворения, когда оно уже звучит, а слова еще не пришли. Вспоминающий топот губ. Флейтиста тоже осязательное ощущение, но не пальцев, а губ. Вспоминание, а не воспоминание. И узнавание – основные двигатели поэзии. А узнает человек, осязая. В стихах о потерянном слове Мандельштам ищет его пальцами, да притом еще зрячими. В одном из вариантов стихотворения слово стало выпуклым. Как эту выпуклость и радость передать, когда сквозь слез нам слово улыбнется? В окончательном тексте это превратилось в выпуклую радость узнавания, то есть в тот самый жест, который я заметила при встречах. Это и было осязание, выпуклая радость, способность кожи чувствовать, видеть и осязать. При всей изощренности чувств Мандельштам никогда не забывал, что роль у них только служебная. В записных книжках, то есть на клочках бумаги и в двух-трех уцелевших блокнотах, есть запись. «Пять чувств – лишь вассалы, состоящие на феодальной службе у разумного, сознающего свои достоинства, я». В статье о XIX веке Мандельштам обвиняет эпоху рационализма в том, что она отвергла источник света, исторически унаследованный от предков, и превратилась в огромный циклопический глаз. У глаза не осталось ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет и любую эпоху. В стихотворении Канцона Мандельштам, привязанный к Москве, лишенный возможности путешествовать, пригвожденный к ограниченному пространству, искал способа вырваться на простор. Впоследствии в Воронеже он говорил, что смена времен года равносильна путешествию. Но в Москве, живя в Старосадском, он нашел другой выход. Он решил в тысячи раз усилить зрение, чтобы увидеть даль. Удлиняя зрение, особое устройство глаза хищной птицы, дающее ей огромный кругозор, а также простой полевой бинокль. На острове Севан, где мы жили за год до Старосадского, мы заметили, что стекла увеличивают интенсивность цвета, делая его, как я бы сказала, простым и наивным. Старик Хачатурьян, один из армянских ученых, встреченных нами на острове, радуясь своей игрушке, расхваливал непревзойденное качество биноклей Цейса. Египтологи и нумизматы – армянские ученые, с которыми мы встретились на Севане. Они со всех сторон земного шара съехались к себе на родину. Эти оказались настоящими европейцами и в гораздо большей степени походили на ученых, чем те, с которыми мы сталкивались в Москве, преимущественно в общежитиях и санаториях ЦКУБУ.